То есть вот эта блажь с самоуправлением работает? Немного удивленно смотрел бывший городской на своего земляка. Ты чего? Конечно. Сказав это, деревенский оживился. У нас теперь и судьи сами выбирают, и милицию, и начальника сельской или городской управы. Причем, ежели что-то не нравится, можно сразу собраться и убрать кого хочешь. Деревенский подбоченился, видя, как глаза его земляка расширяются. Думал, очередная болтовня. Не, все честь по чести. Из-за этого как раз табор уловить нечего стало. Почти всех их баб и часть мужиков пересажали за торговлю наркотой. Барон, видимо, чувствуя, что тут ему не рады, повел табор на юг, в сторону Тувы и Монголии. Деревенский махнул рукой на юг. Интересно, думал, чушь собачья, а тут вот как оно вышло. Честно говоря, я приехал обратно из-за того, что в регионах деньги начали водиться, а тут еще и такое. Мне нравится. Глава 49. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. В Нью-Йорке шел дождь. Капли били в окна, заставляя запотевать стекла и отнимая четкость при взгляде на улицу через покрытые влагой стекла. Погода была настолько пасмурной, что казалось, будто мир окончательно готов потонуть под ударами всемирного потопа. По широким авеню десятки тысяч машин гудели в утренних заторах, огромные, бесконечные потоки, образующие похожие на железные лавины. Знаменитые нью-йоркские такси пестрели своими желтыми крышами, привлекая внимание в этом море разноцветных легковых автомобилей, автобусов и тяжелых грузовиков. Далеко в небе летел самолет, оставляя за собой белые следы, словно выплевывал из своих турбин кусочки неба, перевозя своих беззаботных пассажиров, открывая им вид на один из самых величайших городов мира. Однако мрачные тучи скрывали большинство его достопримечательностей, оставляя видимым лишь стеклянные и бетонные небоскребы. Но это был вид сверху. Если же разглядывать здания из окна машины, можно было увидеть больше. Старые кирпичные дома еще до промышленной постройки перемежались с гигантскими небоскребами по всему Манхэттену и Нью-Йорку, как будто старые здания пытаются бороться с гигантскими уродствами современной архитектуры, паразитирующими на их поверхности. Большинство окон были погасшими, словно не желающие принимать живых. Но даже если бы они светились, и все было бы ясно и прозрачно, в этом городе было мало радостных моментов, если они вообще существовали. Толпы прохожих, носивших тяжелое бремя рабочих будней, медленно и безразлично двигалась по улицам Нью-Йорка. Некоторые спешили на работу, а другие на обеденный перерыв, но все они были вынуждены склонять головы под натиском плотного дождя, который лился на них без конца. Мириады зонтов, словно огромные гигантские чешуйки, делавшие похожей толпу прохожих на шкуру гигантского змея, двигались вместе с ними. Каждый зонт был по-своему уникален. Некоторые были красочными и разноцветными, словно листья калейдоскопа, а другие были скромными и серыми, словно осенние тучи. Шум дождя, задеваемых каплями воды, был неприятен, прохожие явно стремились побыстрее преодолеть дистанцию, боясь попасть под открытое небо. В центре мегаполиса находилось здание, которое олицетворяло власть мирового сообщества. Впрочем, эта власть с каждым годом становилась все слабее и менее значительнее, поскольку мировое сообщество медленно теряло волю под гнетом американского ястреба. Особенно это стало заметно после самоубийства Советского Союза. До недавнего времени, господин Углеводский, ваше утверждение, как минимум, сомнительно. Правительство Соединенных Штатов не потерпит вмешательства вашей страны в дела суверенного государства, и мы, вне зависимости от вашего мнения, поможем нашему союзнику. Во-первых, придется потерпеть, во-вторых, какое именно государство на территории Британских островов вы имели в виду? Их сейчас много, штук 5, как минимум. Вы сами прекрасно понимаете. Хватит, не перебивайте меня, мой черед говорить, подлец. Заткнув своего оппонента, Углеводский, чуть остыв, спокойно поправил съехавший галстук. Российская Федерация не потерпит увеличения военных контингентов Соединенных Штатов Америки на территории Европы. После слов русского представителя в зале ассамблеи усилилось перешептывание, и возник легкий резонирующий гул тысячи голосов. Многие послы были поражены поведением представителя федерации. Столь нагло и откровенно наплевательски, с Америкой не разговаривал никто, кроме Советского Союза, конечно. Но федерация не была Советской Россией, многие полагали, что как один из больших, но все же осколков былой великой державы, новая Россия будет вести себя поскромнее. Хотя, учитывая, что в последнее время русские сумели стабилизировать ситуацию в стране и добиться хорошего восстановительного роста экономики по многим направлениям, рассказы об их выходе из большой лиги оказались преувеличением. Ведь вот так может говорить только страна, которая не утратила самоощущение себя как великой страны. Ваши войска нарушат баланс на европейском театре, а ваши войска на территории Англии, что они там делают? Это не нарушает баланс сил в Европе. Возмущенный представитель Америки покраснел, словно рак, и начал брызгать слюной, будто выплевывая каждое слово в сторону оппонента. Ну вы посмотрите на него, это же психопат, психически нестабильный человек, бредит. Послушайте, как мы можем нарушать баланс сил в Европе, если наша страна является частью европейского континента? Нам что, войска теперь убирать за Уральские горы? После саркастического вопроса представителя федерации, в зале возникло пару смешков, а американская сторона молчала, явно давая понять, что этот раунд за русскими. Но зная, что это лишь временное замешательство американских оппонентов, представитель федерации продолжил дальше давить соперников. «Мы сказали свое слово, американский флот с экспедиционным корпусом не причалит к берегам Англии, и как вы нам помешаете?» Американец самодовольно ухмыльнулся и скрестил руки перед собой, понимая, что русские могут много чего говорить, но фактически не могут препятствовать действиям Америки, по крайней мере не сейчас, поскольку на территории британского архипелага находятся наши союзники, Нортумбрийская народная республика, Королевство Шотландия, Королевство Уэльс, Корнуолл и Республика Ирландия. Мы имеем право защищать их любой ценой, и если надо, мы начнем топить ваши корабли. В зале снова загудели тысячи голосов, словно рой пчел, потревоженный неаккуратным пасечником. Что за вздор? Вы что, псих? Что значит, что вы начнете топить наши корабли? Если вы это сделаете, ничем хорошим для вас это не закончится. Это будет фактически воспринято нашей страной как объявление войны. Вы не забыли, что наши ракеты стоят в Германии, а ваши где? Где ваши ракеты? Может на Кубе, может на Гавайях, не заговаривайтесь. Американец сильно перетрухнул, не сумев вычислить обыкновенную провокацию русского представителя, начал сыпать угрозами куда большего калибра и вытаскивать щекотливые темы, которые Америка обычно пытается замять на переговорных платформах такого уровня. До всей России вы не дотянетесь, руки короткие. А по поводу войны вы правы, но первыми умрете вы. Раз начали говорить, чьи ракеты ближе к кому, то хочу вас обрадовать. Правительство Федерации поручило мне сообщить мировому сообществу и уведомить наших американских партнеров, что Республика Ирландия с сегодняшнего дня входит в организацию договора коллективной безопасности, и в данную минуту на западной оконечности Ирландского острова завершается установка межконтинентальных ракет и систем противовоздушной обороны. С этой минуты, Зеленый остров, это непотопляемый авианосец Федерации, Северная Атлантика, где-то поблизости от Ла-Манша. Многочисленный русский флот курсировал по волнам Североатлантического океана, двигаясь в сторону Ла-Манша, с одним единственным заданием – заблокировать высадку американских войск на территорию Англии. Казалось бы, задача не из легких, но Балтийский и часть Северного флота были готовы к выполнению этой миссии. В этой операции принимали участие почти все корабли модернизированного, увеличенного Балтийского и Северного флота, за исключением береговой охраны и москитных катеров. Всего было выдвинуто почти 200 кораблей, что делало массу флота внушительной и устрашающей. Объединенное командование флота было проинформировано, что эта миссия должна была пройти максимально бескровно. Эта огромная группировка кораблей, двигающаяся по Североатлантическому океану, привлекала внимание. Многие люди на гражданских судах, которые встречали Балтийский флот на своем пути, чувствовали страх и трепет. Они знали, что лучше не вставать у русских на пути, и что объединенный флот не шутит. Новый президент и его кабинет отличились большим рвением и энергией во время восстановления советского флота. Они столкнулись с огромными трудностями, но несмотря на все препятствия, смогли в какой-то мере восстановить былую военную мощь. Однако, предстояло еще много работы для того, чтобы восстановить морские силы страны до исходного состояния. Бывший президент Ельцин и его прихлебатели были ответственны за значительные потери, которые теперь приходилось преодолевать. В результате их реформ, часть кораблей была продана, списана или специально не ремонтировалась, что привело к большим потерям списочного состава. Но благодаря усилиям нового президента и его команды, Россия начала восстанавливать свой флот. Они приняли правильные меры. Адмирал Иванов, командующий Балтийским флотом, внимательно размышлял о предстоящем конфликте. Он знал, что эта миссия являлась очень сложной. Адмирал был несомненно рад тому факту, что все должно пройти максимально бескровно, но он также знал, что возможно все закончится большим количеством жертв, как на стороне Балтийского флота, так и на стороне противника. Придется выйти за рамки своих обычных возможностей и принимать быстрые и эффективные решения. Вокруг адмирала Иванова были спокойные и опытные моряки, которые были готовы следовать его приказам и делать все, что нужно, чтобы выполнить миссию. А тем временем, мрачные тени стальных монстров медленно курсировали в сторону Ла-Манша. Глава 50. В океане бушевали неспокойные волны. По его необъятной синей глади проскальзывают тени огромных стальных островов, военные корабли. Поверхность воды рассекала два огромных железных монстра, авианосцы серии «Нимец», среди них мчались более мелкие, миноносцы, корветы, крейсеры. Каждый корабль был очень красив. Созданные уникальным и неповторимым, человеческим гением, они двигались по волнам, источая силу и мощь, вселяя страх и неуверенность в сердца и умы у слабых, и зависть у сильных. Высочайший мачтовый стержень, который, казалось, достигал небес, отсылал тысячи невидимых команд, приказов и поручений, заключенных в невидимые волны. Экипаж готовился к встрече с равным по силе врагом. Соперник, который некогда казался поверженным, сейчас будто с удвоенной силой наносил мощные удары по Америке, на мировой политической арене. Тысячи людей суетились, будто маленькие муравьи в железной колонии. Они работали в слаженном ритме, соблюдая строгие механизмы военной дисциплины. Хоть многие и были срочно вызваны с отпусков и увольнительных, никто не роптал. Дух холодной войны еще не успел испариться в головах. Каждый американский моряк, на борту каждого американского корабля, был в курсе, против кого они шли. Русские, старый враг, только в новой обертке, теперь хоть и не коммунисты, но все такие же упертые и опасные. Желающие завоевать этот мир, так думал каждый американский моряк и солдат. Ветер развивает флаг Соединенных Штатов на возвышенности кораблей и флаги различных частей ВМФ. Красиво, крепко и непоколебимо старый герб на белом фоне. Он магнетизирует взгляд, притягивает к себе взоры всякий раз, когда выходит наружу. А внутри каждого корабля, в кабинах, боевых расчетах, отделениях, находятся совершенно разные люди. Они вместе составляют живой организм, который способен справиться с любой миссией и пережить любые трудности. Вода слегка пенится от движения кораблей, и волны качают их, как качают плот на волнах реки. Они быстрые, ловкие, и могут продвигаться под водой невидимо и быстро, будто живые, словно юркие атлантические рыбки. Огромные мощные тела справляются с океанскими волнами и оставляют за собой протяжный белый, пенистый след. С их блестящими формами и стремительным движением они являлись достойными представителями могущественной военной традиции. И в следующие часы они встанут на якоре перед представителями другой могущественной морской традиции. Флоты двух сильнейших держав будут несколько часов стоять друг перед другом, один с целью прорвать блокаду, другой с кардинально противоположной целью. Всего на несколько часов весь мир окунется в ожидании нового ядерного апокалипсиса. И вполне справедливо через годы этот конфликт назовут вторым Карибским кризисом или Британским кризисом. Соединенные Штаты. Студия крупного американского телеканала. Ведущий новостей. Мы присоединяемся к вам прямо с борта одного из вертолетов ВМФ США, парящего над флотами США и России в проливе Ла-Манша. Самый эпицентр событий. Репортер нашей новостной службы с нами, чтобы рассказать о событиях, происходящих военными действиями на море. Как там на борту, Эндрю? Молодой парень в синем шлеме и в легком бронежилете с надписью «Пресса» на всю грудь смотрел в объектив, изредка оглядываясь на корабли, стоявшие друг перед другом. Репортер: здравствуй, Кайл. Мы сейчас на борту одного из черных ястребов, и сейчас наблюдаем очень напряженную ситуацию. Российский флот заблокировал американский, который пытается доставить войска на территорию Британских островов. Русские полностью заблокировали Дувр. Ведущий новостей. Какие шаги были предприняты американским флотом в ответ? Не было провокации или агрессии с обеих сторон? Репортер. Американский флот не останавливается и делает все возможное, чтобы доставить свои войска на территорию Англии. Однако российский флот отказывается впустить их. К счастью, наши и русские силы не настроены агрессивно. Ведущий новостей. Понято. Как чувствуют себя наши моряки в данной ситуации? Парни нервничают. Репортер. Я передаю привет всем американским морякам, которые сейчас на борту. Несмотря на то, что ситуация настолько напряженная, каждый из них готов к действиям. Они остаются хладнокровными и продолжают добросовестно выполнять свои обязанности. Каждый готов к ответным действиям в случае необходимости. И несмотря на внешний контекст, в данный момент для флотских просто идет рутинная работа. Ведущий новостей. И все-таки, есть ли агрессивные действия со стороны российского флота? Репортер. Агрессии со стороны российского флота я не наблюдал. Однако, я обращаю внимание на то, что на данный момент оба флота находятся в опасной близости друг от друга. И наша, совет простите, российская сторона, готовы к решительным действиям. Я не собираюсь никого пугать, но такого мы не видели даже в годы Карибского и Берлинского кризисов. Сейчас две державы находятся на наивысшей точке противостояния. Ведущий новостей, надеемся, что эта ситуация поскорее решится мирным путем. Спасибо, что вы поделились с нами информацией, Эндрю. Ну а вы, зрители, не переключайтесь, после небольшой рекламной паузы мы к вам вернемся. Рекламную интеграцию спустя. Ведущий новостей. Добрый вечер, дорогие зрители. Мы продолжаем следить за ситуацией в проливе Ла-Манша, где американская и российская флотилии находятся в гаге от того, чтобы вцепиться друг другу в глотки. Для получения дополнительной информации, мы пригласили в студию военного эксперта, генерала Таддеуса Росса. Добрый вечер, господин генерал, рад, что вы согласились присоединиться к нам. Военный эксперт, добрый вечер. Ведущий новостей, какое ваше мнение по поводу ситуации, которая сейчас происходит в проливе Ла-Манша? Военный эксперт, мое мнение крайне ясное и простое. Само наличие русского флота в проливе – это очередной пример агрессивного поведения Российской Федерации. Они блокируют американский флот, который пытается доставить свои войска на территорию Британских островов. Это явно не является дружественным действием русского правительства. Ведущий новостей. Понятно, но как вы оцениваете действия американского флота в данной ситуации? Военный эксперт. Американский флот выполняет свои задачи и обязанности. Однако, я хотел бы отметить, что данное действие является примером того, как американские военные всегда пытаются улаживать конфликты и международные кризисы в мирном русле. А вот действия Российской Федерации могут привести к серьезному ухудшению наших с ними отношений, не говоря о том, что в принципе ставит мировую стабильность под угрозу. Ведущий новостей, но можно ли сказать, что данная ситуация может быть решена мирным путем? Военный эксперт, мирное решение данной ситуации может быть достигнуто только в том случае, если Россия будет вести конструктивный диалог и додумается решить проблему демократическим путем. Однако, с моей точки зрения, Россия в данный момент не готова к конструктивной работе и диалогу с нами. Ведущий новостей, как вы думаете, с каких шагов должно быть начато мирное урегулирование кризиса? Военный эксперт, ну очевидно, русские должны убрать свой флот с нашего пути, вывести системы из Ирландии, и вывести все военные части с Британских островов. Это для начала. Ведущий новостей. Понятно, вряд ли, конечно, русские согласятся на подобное, но все же, а как вы оцениваете безопасность американских моряков, что может случиться с нашей флотилией в случае эскалации конфликта? Военный эксперт. Ну очевидно, что главной целью США является обеспечение безопасности своих людей. Тем не менее, любое движение американского флота за границей может быть сопряжено с рисками и негативной реакцией со стороны других держав, как это видно сегодня. Это может быть опасным для американских моряков и военнослужащих, которые находятся на борту кораблей. Ведущий новостей, хотелось бы услышать ваше мнение относительно российских военных и их действий в этом конфликте. Военный эксперт, российские военные всегда были известны своей безответственностью, агрессивностью, бесчеловечностью и не очень адекватным поведением, это факт общеизвестный, доказывать который я не считаю нужным. Они не останавливаются ни перед какими границами и законами, чтобы достичь своих целей. Россия – это главная угроза, которую мы видим сегодня в мире, как и в предыдущие годы, и мы должны быть готовы к любым их действиям. Ведущий новостей, давайте немного переключимся и поговорим о том, как мировое сообщество может принять участие в создании мирных условий в данной ситуации. Военный эксперт. Одним из главных инструментов, которые мировое сообщество может использовать в данной ситуации, являются дипломатическое давление на Россию. Мирные переговоры могут помочь обеим сторонам разрешить этот конфликт. Также экономическое давление может заставить Россию начать вести конструктивный диалог. Ведущий новостей. Вряд ли экономические санкции здесь помогут. Нужно сиюминутное решение, а изменение экономики это месяцы, если не годы. Военный эксперт. Такова реальность, к сожалению. Но, я считаю, что санкции должны быть введены. Также было бы разумно разместить ядерное оружие прямо в Турции, Японии, Южной Корее, Германии и Норвегии. Наши атомные подлодки должны подплыть к берегам Мурманска, Балтики и Камчатки. Русские должны понимать, что продвижение на Запад невозможно. Это прямая агрессия. Ведущий новостей. В целом, я с вами согласен, господин генерал, но все же, вы не думаете, что подобное может привести к ненужной эскалации. Военный эксперт. Русские понимают только силу. В конце концов, агрессоры они, а не мы. Русские делают то, чего мы бы себе никогда не позволили. Продвижение военной инфраструктуры в нашу сторону. К сожалению, Россия этого не ценит. В свое время, мы дали слово генсеку Горбатову, что НАТО не будет продвигаться на восток, и свое слово мы сдержали. Это просто факт. А вот русские нет. Они нас обманули, обдурили. Нам казалось, что для нашей страны ядерная угроза исчезнет. И какое-то время таки было. Советская атомная дубинка, нацеленная на американские и европейские роддома, школы и ясли, отодвинулись на 500 миль в сторону Востока. И это была исключительная заслуга нашей миротворческой дипломатии. Но многое оказалось зря. Русские отодвинулись на 1500 миль. Чтобы продвинуться на 1500 миль ближе. Абсолютно злодейский, подлый и глупый ход. Ведущий новостей. Да, боюсь, вы правы в том, что говорите. Мне нечего добавить, лишь единственное, о том, что наша страна снова встает на защиту всего свободного мира от совет, русской тирании, диктатуры и тоталитаризма. Спасибо за ваши комментарии, сэр. Мы надеемся, что данная ситуация будет решена мирным путем, без применения силы. Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда мы будем следить за актуальными новостями. Спасибо за внимание, дорогие зрители. Федерация, Электроград, комната отдыха, в доме правительства. Комната отдыха приветствовала гостя. Она была полностью белой, с небольшими зелеными линиями, параллельными потолку. Каждая деталь в комнате была продумана и выполнена с любовью к деталям, что придавало помещению особую гармонию. Мебель в комнате была выполнена из дерева с использованием новейших технологий исследовательского отдела комфорта корпорации «Наука». Функциональность мебели сочеталась с элегантностью форм, что позволяло гостям наслаждаться комфортом и роскошью одновременно. Мягкий диван, кресло и комоды создавали в комнате идеальную атмосферу для подлинного отдыха, в перерывах между каждодневной рабочей рутиной. На одной из сторон комнаты стояли огромные витражные окна, которые занимали всю стену и выходили на балкон. Из окон открывался вид на красивый пейзаж, которым, естественно, можно было любоваться в любое время суток. Солнечные лучи с легкостью проникали в комнату, создавая красивую игру света и тени. Благодаря системе климат-контроля, комната всегда сохраняла свою приятную температуру, так что тут не было слишком жарко или слишком холодно. Комната была идеально подходящей для релаксации и восстановления сил, и каждый гость чувствовал себя абсолютно комфортно в этом прекрасном и роскошном помещении. Идеальное место для меня, чтобы привести чувства и мысли в некий баланс. Под грузом ответственности, как у меня, порой такой отдых, как глоток свежей воды в пустыне, жизненно необходим. Как президент Федерации, я всегда стремлюсь к защите интересов своей страны, и иногда это требует принятия решительных и неприятных мер. Сегодня весь мир знает о ситуации в проливе Ла-Манша, и безусловно, я не могу сказать, что это случайность. Все события, которые происходят в этом конфликте, это часть моего стратегического плана для гарантированной безопасности и процветания России. Если честно взглянуть на политику и на то, что происходит в нашем мире сегодня, мало какие государства по-настоящему претендуют на лидерство и власть в нем. И здесь я должен сказать, что Россия всегда была в числе этих редких стран. Наши исторические традиции, Наша культура, масштабы и ресурсы делают Россию одним из важнейших государств на планете. Сама наша суть намекает нам на нашу роль. Но, как и всякое большое государство, мы имели своих врагов. Многие наши враги хотели бы увидеть раскол в нашей стране, ослабление наших военных сил и попытки укрепить свою власть, используя различные ситуации. И на протяжении всей истории нашей страны, мы много раз доказывали, как наши враги сильно ошибаются. Моя задача – достичь крепчайшей безопасности, надежности и стабильности для страны. И для этого я использую различные стратегии и тактики, которые не всегда приятны. Но нам еще долго придется жить в этом мире, где большинство стремится к мировому господству. Поэтому мы должны быть готовы к любым обстоятельствам, и одна из основных целей нашей политики – создание стойкой обороны и военного потенциала, который бы устрашал наших потенциальных врагов. Одним из способов достичь этой цели является создание хаоса и беспорядков в стане врага. Отныне новая стратегия страны направлена на гарантию безопасности нашей страны, а также на поддержание нашего влияния на мировой арене. Я считаю, что при всех мерах, которые мы принимаем, наша страна заняла то место, которое ей принадлежит. Россия вернулась, и некуда ей уходить. Ситуация в Британии лишь является очередным смертельным напоминанием всему миру о том, что Россия восстановила свою военную мощь и готова защищать свои границы. Моя стратегия – это стратегия защиты интересов и безопасности России. Мы не можем допустить, чтобы наша страна стала жертвой интересов других государств. Я готов бороться до конца для защиты своей родины и ее интересов. Это моя работа, и я делаю все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность нашей страны и наших граждан. Даже если для этого придется ввергнуть жизни других людей в ад, главное сейчас выиграть разгоревшийся кризис, и это даст мне время на внутреннее развитие страны. Хотя бы 10 лет, и это многое решит. Господи, лишь бы получилось. Глава 51. С высоты Пентагон предстает в виде огромного пятиугольника, окруженного зелеными насаждениями. Здание представляет собой угловатую замкнутую структуру, непрерывный контур которой прерывают лишь 5 соединяющих его отрезков. На границе здания и окружающей его земли расположены многочисленные фонари и светильники. Все пространство облагорожено многочисленными садами. С высоты птичьего полета можно заметить также и множество серых, технических помещений, которые расположены на территории, примыкающей к Пентагону. Они служат для хранения оборудования, автомобилей и другой техники, используемой на территории здания. Кроме того, рядом с Пентагоном расположен маленький лесок. Внутри каждый коридор украшен флагами США, большими гербами с Белошеем Орланом. Огромные окна открывают шикарный вид на реку Потомак и обширные долины и холмы Вирджинии. Для армии Соединенных Штатов Пентагон имеет огромное значение и является очень важной частью этой институции. Здание – не только место для военных совещаний и встреч на высшем уровне. Это место поклонения и почитания истории американской нации. В этом здании сохранена история, которая определяет позицию Америки на глобальной арене. Известно, что Пентагон был построен в 1943 году во время Второй мировой войны. Сегодня это место, где работают компьютерные гении и высококвалифицированные специалисты, которые занимаются различными аспектами национальной безопасности и менеджментом рисков. И нынешняя ситуация не стала исключением. Коридор Пентагона, тянувшийся на многие километры и соединявший собой различные помещения, напоминал спираль, которая постепенно заводится все глубже и глубже. Череда комнат, окруженных массивными дверями из дорогих пород дерева. На обеих сторонах стены коридора висели фотографии великих лидеров прошлого и настоящего, почтенных ветеранов войны и изобретателей, которые способствовали развитию армии и Америки в целом. Наконец, коридор заканчивался большим залом для совещаний, где сотни людей собрались вместе, чтобы обсудить самые животрепещущие вопросы национальной безопасности. Снабженный самыми современными системами звукоизоляции, зал надежно хранил самые противоречивые и страшные тайны западного полушария. Глухой зал, сохраняющий конфиденциальность и служебную секретность, во благо американских налогоплательщиков. По крайней мере, так было принято думать, так было легче. Меньше угрызений совести по поводу всяких моральных дилемм. В этот раз в зале собралось множество чиновников, военных, специалистов, а также сам президент Клинтон со своим кабинетом. В зале царило необычайное напряжение и предчувствие того, что обсуждаемый вопрос является крайне важным. Собравшиеся обсуждали кризис в Ла-Манше, который разгорелся из-за России. Участники встречи обменивались мнениями, высказывали свои предложения и проводили анализ ситуации. Президент Клинтон был взвинчен и устал, но старался прислушиваться к каждому высказыванию. Клинтон глубоко вздохнул и, растерев изможденное лицо, начал говорить: «Добрый вечер, джентльмены. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить эту крайне важную тему. Сейчас, за несколько тысяч миль от наших родных берегов, разворачивается новый глобальный кризис. Подобно Карибскому, мы снова сцепились с русскими. Второй флот, вышедший с экспедиционным корпусом из порта Норфолка с единственной целью десантирования сухопутных сил в защиту наших интересов на территории Великобритании, был заблокирован русским флотом у пролива Ла-Манша. Разведка оповестила о том, что это сборный ударный кулак, состоящий из кораблей Балтийского и Северного флота. Их оперативно собрали для этой цели. Приблизительно от 200 до 300 кораблей различного класса. Русские не намерены нас пропускать. Они хотят спокойно убивать англичан без вмешательства извне. Как видите, картина не самая радужная. Каковы ваши предложения?» Неловкое молчание окутало зал. Высшие военные чины сами понимали всю сложность ситуации. Комментарии президента были излишни, тем не менее это не значило, что его можно было игнорировать. Лидер Америки требовал ответов. Первым решил отдуваться за всех седой генерал. «Господин президент, ситуация там ухудшается с каждым днем. Кроме того, российские военные заняли несколько островов в проливе Ла-Манша. Это возмутительно, но это факт, и судя по всему разместили там противокорабельные и противовоздушные системы. Кажется, они, по-видимому, готовы пойти на все, чтобы удержать свои позиции. Разведка уже зафиксировала радиочастотную активность, характерную для новейших систем наведения управляемых ракет. Если это действительно так, то это тревожный сигнал, господин. Если русские военные установили свои системы на этих островах, то это еще сильнее накаляет ситуацию». Услышав неутешительные слова первого военного, президент раздосадованно вздохнул и, достав из портсигара сигарету, начал прикуривать, вскоре вовсю задымив. Тишина стала тягостной и тяжелой. Конечно, с медийной точки зрения русских смешали с грязью, но что с этого толку, русские на это вообще никак не реагируют. Слово взял другой военный, соседствовавший с первым спикером. Судя по знакам на форме, он представлял военно-морской флот. «Это правда, господин президент, ситуация очень напряженная, и мы должны немедленно что-то предпринимать, чтобы защитить свои интересы и обеспечить стабильность на данном направлении. Поэтому в сложившейся ситуации я бы рассмотрел возможность мирного решения кризиса с противоположной стороной. Все-таки Россия такова, что ее нельзя принудить здесь и сейчас, как банановые республики, или запугать, как китайцев или европейцев. В конце концов, на кону несколько авианосных групп. Их потеря недопустима. Русские могут их потопить в отличие от других. Сэр, угроза более чем реальна». Клинтон цыкнул и задумчиво посмотрел на военного. Он чуть ухмыльнулся. Честно говоря, ему было плевать на флот и на авианосные группы. Его больше волновали его рейтинги, которые могут рухнуть из-за истории с Россией. «Я понимаю, чем мы рискуем, и, конечно, жизнь наших моряков для меня в приоритете. Но я хотел бы услышать весь перечень мер, которые мы можем предпринять, чтобы решить эту проблему». После того, как слово было передано президенту, выступил третий человек, молодой чиновник, прибывший прямиком из коридоров Конгресса. Он представлял крыло молодых ястребов, желающих поднять свой предвыборный капитал на небольшой победоносной войне. Они были жадными и тупыми, но имели друзей в военно-промышленном комплексе и обладали деньгами и влиянием в правительстве. «Неутешительная реальность», – подумал один из военных, смотря на этого напомаженного хлыща. Мужчина улыбнулся, обнажая ряды жемчужно-белоснежных зубов. «Джентльмены, я правда не понимаю, в чем причина спора. Предлагаю рассмотреть возможность отправки войск воздушным десантом. Если коммунисты заблокировали наш флот, то пусть наши пилоты возьмут на себя ответственность. Мы можем объявить небо над Британией закрытым, избивать каждый русский самолет, который посмеет направиться в точку назначения, без нашего ведома». После подобных слов в зале повисла неловкая тишина. Военные и более-менее адекватные люди не могли понять, как кто-то мог произнести подобную чушь вслух. Все понимали, что такие действия приведут к Третьей мировой войне. В конце концов, закрытое небо, Это лишь красивый предлог для того, чтобы сбивать чужие самолеты. Представитель ЦРУ сильно закашлялся, пытаясь сбить неловкость момента. Все скрестили на нем свои взгляды. «Господин президент, если позволите, но я бы повременил со столь радикальными мерами, это может привести к серьезным последствиям. Мы рискуем разжечь еще больший конфликт с Россией, который может стать причиной международного кризиса куда более крупного масштаба. Я не говорю о Третьей мировой, но ситуация станет намного более тяжелой, это факт». Президент раздраженно повел головой и несколько раз кивнул, соглашаясь с доводом спецслужбиста, хотя не понимал, чем так плох предложенный вариант. Тем не менее он на животном уровне чувствовал, как почти всем присутствующим не понравились слова молодого ястреба. Так что других способов решения этой проблемы нет. Клинтон махнул рукой и, поднявшись, прошелся по кабинету. Слово взяли представители государственного департамента. «Мы можем рассмотреть возможность диалога с россиянами, чтобы найти мирное решение этого конфликта. Мы полагаем, что этот способ может быть наиболее эффективным. Мы должны быстро задействовать дипломатические ресурсы, чтобы начать переговоры с российской стороной и найти компромиссное решение». Дослушав доводы дипломатов, президент обратно уселся на свое место. Всем уже порядком надоела эта тема. Тем не менее, никто вслух это не произносил, упорно продолжая. «Хорошо, но как насчет русских систем ПРО, которые были размещены в Ирландии? Это серьезная угроза для национальной безопасности, так как теперь русские ракеты могут угрожать городам на восточном побережье. Что вы думаете об этом, джентльмены?» На этот раз более активно слово взял генерал, который говорил первым. «Господин президент, это не совсем так. Хотя без сомнений, русские могут поражать цели в Западной Европе, мы вернулись к тому, что было в годы Холодной войны, когда русские ракеты в Восточной Германии охватывали все европейское пространство вплоть до Гибралтара. Тем не менее, что касаемо Северной Америки, радиус поражения русских ракет достигает в основном Восточной Канады и едва ли затрагивает север Новой Англии. Это результат объективной слежки. На острове сейчас находятся системы малой и средней дальности». Военного резко перебил молодой ястреб. «Я полагаю, что мы должны незамедлительно принять меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и защититься от этой угрозы. Мы можем рассмотреть возможность размещения своих систем ПРО в близлежащих странах, чтобы обеспечить надежную защиту и некий противовес для ракет в Ирландии». Слово снова взял военный, которого так резко перебили. «Да, но это опять-таки может привести к росту напряженности между нами и русскими. Нам нужно убедиться, что наши действия не противоречат международным правилам и нормам. Опять этот вопрос лежит в той же плоскости, что и кризис в Ла-Манше. Русские просто ловко создали еще один рычаг для оказания давления на нас». Клинтон пробарабанил пальцами и начал говорить, к чему-то мысленно придя. Он говорил медленно, вдумчиво. «В любом случае, мы не можем допустить, чтобы наша безопасность находилась под угрозой. Но при этом мы должны проявлять осторожность и действовать в соответствии с международными договоренностями. Но если мы уступим русским, как на это посмотрят наши избиратели?» Тут уже слово взяли представители кабинета президента. «Господин президент, мне думается, что мы можем взглянуть на этот вопрос с другой стороны. Русские, хоть и напрямо трубят о переговорах, но очевидно, что они просто создают себе лучшие позиции на начало переговорного процесса. Мы могли бы провести переговоры с Россией, чтобы найти взаимовыгодное решение этой проблемы. Кто знает, что они еще там придумали. Да, сэр, я тоже считаю, что мы можем использовать дипломатические каналы, чтобы договориться с Россией о размещении систем ПРО и установить мир хотя бы в Европе». Президент, дослушав, начал говорить. «Ладно, я понял, давайте вернемся к обсуждению кризиса в Ла-Манше. Выходит, мы должны принять решение относительно наших кораблей и кораблей России, которые стоят напротив друг друга. Я хочу услышать ваше мнение». Все тот же генерал устало вздохнул и, обменявшись красноречивым взглядом с остальными присутствующими, и начал говорить. «Господин президент, я думаю, что мы должны рассматривать все возможные варианты и действовать максимально осторожно. Корабли второго флота и России создают очень напряженную ситуацию, тысячи разгоряченных людей, тонны металла и бесчисленное количество оружия, все это в одной точке. Ничего хорошего не сулят нам». Представитель ВМФ поддержал военного. «Я согласен с этим, но мы должны учитывать тот факт, что наши корабли находятся на территории Британии, и мы не можем действовать без их согласия. Слово также взяли чиновники от Госдепа. Пиджаки пытались додавить президента, который пребывал в неуверенности, и прямо сейчас он был особенно податлив. Мы должны провести переговоры с остатками британского правительства и убедить их в необходимости отвода наших кораблей, чтобы предотвратить крупномасштабный конфликт. Взамен мы удвоим поставки оружия и специалистов в армию Британии. Президент кивнул. Я полностью согласен. Мы не можем рисковать нашей безопасностью и безопасностью наших союзников. Мы должны убедить Британию в необходимости отвода кораблей, чтобы предотвратить крупномасштабную конфронтацию. Снова чиновники от Госдепа. Господин президент, я повторяю, мы должны рассмотреть возможность дипломатического разрешения этого конфликта. Второй чиновник выдвинулся чуть вперед. Сэр, надо использовать дипломатические каналы, чтобы найти мирное решение этого конфликта, чтобы не потерять союзников в Лондоне и его окрестностях. Клинтон совсем опустил голову и начал грызть ногти, ощущая нависшее давление. Хорошо, хорошо, мы начнем переговоры, нужно постараться найти компромиссное решение, которое учитывает наши интересы и интересы наших союзников в регионе. К сожалению, единодушие в зале нарушал представитель группы ястребов. Молодой человек гневно оскалился и начал выплевывать свое возмущение в словах. Господин президент, если вы это сделаете, стоит учитывать, что тогда Британия будет потеряна, и мы не сможем сохранить ее в первозданном виде. Вы это понимаете? Клинтон коротко посмотрел на него, затем начал говорить. Это правда, но пока что наша задача – удержать союзников в Лондоне и на оставшихся территориях, чтобы сохранить международную позицию старой Великобритании. Я благодарю вас всех за вашу работу. Мы продолжим обсуждать этот вопрос на следующем заседании. Пролив Ла-Манш. Высокий и седой адмирал еще советского флота, сидевший в командной кабине головного корабля, наблюдал перед собой удивительное зрелище, как американский флот сворачивал и уплывал в противоположную сторону. Гигантские стальные острова поворачивали свои тела, раскачиваясь на волнах синих морских вод. Американские флаги бешено трепетали над крышами, словно возмущена была их душа перед подобным маневром своих людей. Но реальность была неотвратимой, американцы уходили, Третья мировая откладывалась. Адмирал вызвал своего адъютанта. «Петров», — прозвучал мощный и уверенный голос адмирала, — «немедленно установи связь с Москвой Тьфу-ты, то есть с Электроградом. Скажи им, что американцы ретировались. Третья мировая отменяется». Адъютант устремил свой взгляд на адмирала, но тут же повернулся и поспешил выполнять поручение. Глава 52. Восточная Англия. Полевая база федеральных сил близ Линкольна. Тяжелый реактивный транспортник гудел, будучи высоко в небе, он грозно оповещал близлежащую округу о своем присутствии, быстро преодолевая метр за метром он приближался к базе. Внутри железного монстра, который был создан сумрачным русским гением, где-то внутри сибирских гор и лесов, в туне своего стального чрева перевозило нескольких высокопоставленных офицеров федеральных войск, быстро двигаясь по небу, транспортник направлялся к точке назначения, где офицеров ожидали с минуты на минуту. И вот уже показались очертания дальних блокпостов, солдаты на въезде были метки и профессиональны, каждый детально знаком с процедурой контроля и досконально знал свою работу. Внизу потянулись пейзажи современной полевой жизни, сети окопов, траншеи и бетонных укреплений, смотревших своими впалыми глазами-бойницами на внешний периметр. Воздушное судно зависло над посадочной площадкой, разгоняя тонны пыли и листьев, постепенно сбавляя высоту. Корабль грузно сел на бетон, приземлив свою многотонную тушу. Толстые боковые гермодвери, издав протяжное шипение рессор, открылись. Чуть погодя изнутра воздушного судна вышли офицеры, и поприветствовав группу встречающих, один из них пошел на наблюдательный пункт, откуда можно было увидеть всю окрестность. Вокруг базы развернулись несколько полос безопасности и глубокой сетью эшелонированной обороны, полностью окутывая морской берег. Несколько военно-воздушных аппаратов патрулировали небо, в то время как молодые, сильные и обученные юноши с синими фуражками и строгими взглядами занимались на стрельбищах или отдыхали после дней стресса на спортплощадках. Пейзаж перед глазами просто захватывал дух. Раскинулась перед глазами огромная территория, среди которой звенели заборы и маялись вспышки от искусственного освещения. Близ города Линкольна развернулись русские федеральные силы, крепость, которая сияла своей мощью и готовностью к столкновению с врагами. Русская военная база была великолепна. Современные ангары, каркасные строения, безупречные линии обороны. Охраняема и защищаема она была огромными автоматическими турелями и роботизированными ракетными системами «Земля-воздух». Все вокруг было очень тщательно продумано. Никаких случайностей или неожиданностей не было допущено. Вокруг базы были организованы несколько полос безопасности и глубокой сетью эшелонированной обороны. Рядом со зданиями в землю были вбиты сотни ракетных установок, и вокруг них были установлены огневые позиции с тяжелыми пулеметными установками на случай атаки английских мутантов. Но не все было ограничено оружием и техникой. Помимо наземных строений, в земле торчало множество подъездов на бункерные уровни. Почва была пробита тысячами тонн испещренных туннелей, которые проникали глубоко в землю. Здесь на самом деле была размещена большая часть базы, где солдаты отдыхали после выполнения служебных задач. Когда каждый нерв и каждая мышца до крайности напряжены, то надо получать отдых, который позволит вновь восстановить силы в полном объеме. В этом плане на базе было все, что нужно для отдыха и хорошего времени. В спортивных залах, заставленных современным оборудованием, тренировали свое тело и укрепляли дух, а в многочисленных кафетериях и зонах отдыха можно было насладиться разнообразной кухней или уйти на несколько часов в мир видеоигр. Солдаты были подготовлены до мельчайших деталей и в любой момент готовы были приступить к выполнению боевых задач. Но кроме личного социально-боевого обучения, солдатам были доступны и другие занятия. Военная база была полна не только солдат, бойцов, но и штаб-офицеров, инженеров и даже ученых. Именно благодаря им на базе всегда была исправная техника и команда компетентных специалистов, готовых провести ремонт техники и оборудования любой сложности. Работал бесшумный транспорт, который доставлял боеприпасы, оружие, технику и продукты питания в любой уголок базы. В машинных залах трудились команды механиков, все возрастающие сложности, которые смазывали винты и детали новейшей техники, чтобы она всегда была готова к выезду, когда начнется очередная передряга на передовой. Регулярные испытания позволяли проверять оборудование на прочность, необходимую для выполнения любой миссии. По всей базе располагались открытые и закрытые спортивные площадки, и многие солдаты пользовались ими для физической разгрузки. Здесь проводилась не только физкультура, но и спарринги по борьбе, боксу, волейболу, баскетболу и многим другим дисциплинам. Но даже на этой военной базе были свои недостатки. Казармы были несколько тесноватыми, приходилось жить так близко друг к другу, что это иногда создавало легкое напряжение. Душевые комнаты тоже не всегда работали исправно, нештатные ситуации случались, меню в столовых не всегда оставляло желаемое качество. Но даже плохая колбаса не могла убрать уважение к этой базе, которая продолжала оставаться прекрасным образцом современного подхода ведения войны, которое демонстрировала Россия в этом конфликте. Солдаты занимались разными видами деятельности, были подготовлены к боям и сохраняли силы на будущее. Русская военная база стояла гордо, свидетельствуя о том, что Федерация готова защищать свои границы и находиться за ее пределами, будучи способными достать своих врагов где угодно. Насмотревшись на торжество военной логистики на отдельно взятой территории, офицер направился вглубь базы вместе со своими людьми и встречающими. Сопровождение завело их на подземные уровни базы, и через непродолжительное время группа военных оказалась перед дверью в кабинете командующего группировкой федеральных войск в восточном побережье Англии. Хозяин базы уже был оповещен о приходе гостей, поэтому лидер группы зашел в кабинет без стука. В глубокой тишине подземелья кабинет словно застыл и веял некоторым спокойствием. Обитые деревом стены служили спокойным фоном для массивного красного паркетного пола. Просторный кабинет заполняли массивный удобный стол, выполненный из темного дерева, большое кожаное кресло с высокой спинкой и фотопортрет генерала, сделанный в окружении солдат на фоне освобожденного Душанбе времен пятидневной войны, висел на стене, служа немым напоминанием о том, что тот, кто сидит за столом, является суровым воином, готовым защищать свою страну любой ценой. Вдоль стен устанавливались массивные деревянные шкафы, где хранились важные документы. Огромный аквариум был установлен в углу комнаты, в котором плавали экзотические рыбки. Казачья шашка висела рядом с фото, являясь, наверное, уже обязательной частью интерьера любого русского офицера, чтящего традиции и честь русского офицерства. Все настенные полки были нагружены различными наградами за отвагу и службу, и в центре комнаты на столе, заваленный среди различных документов и карт, стоял черный компьютер, который мигал своим экраном ожидания. Но в углу дисплея было напечатано кириллицей «Наука». В кабинете царила строгость и покой. Первым заговорил гость. Хозяин кабинета сидел за столом. «Ну здравствуй, Юрий Дмитриевич. Признаться, ожидал увидеть тебя здесь. Я смотрю, тебя с полковника до генерала повысили». Гость, улыбнувшись, подошел к столу и пожал руку генералу Буданову. «И тебе не хворать, Алексей Аланович. Но я не ожидал увидеть тебя здесь. После Таджикистана тебе дали большой отпуск, чтобы ты мог отдохнуть со своей семьей. Кстати, как девочки, как Милина, все хорошо?» Участливо спросив, генерал показал гостю ладонью на кресло напротив и, вызвав адъютанта, попросил принести чая и что-нибудь сладкое к нему. «Да что с ними станется? Старшая, правда, Наташа, выросла, уже скоро будет мне по грудь». Усмехнувшись, Шестаков громко ударил себя по груди и уселся в кресле. «Эх, дети, конечно, растут, и моргнуть не успеешь, как уже замуж отдавать надо будет. А я еще с этими командировками дома только 2 дня успел побывать. Представляешь?» Красногвардеец от досады хлопнул ладонью по ноге. «А чего это так?» Пока старые друзья разговаривали, в кабинет зашел адъютант с подносом. Генерал, увидев за дверью делегацию из людей Шестакова, обратился к нему самому. «Знаешь, Леша, ты бы своих ребят в столовую отправил, а то они здесь в коридоре стоять замучаются». «Да, верно». Встав, красногвардеец и подошел к двери кабинета, обратившись к своим людям, сказал: «Так, орлы, идите в местный кафетерий, подкрепитесь, отдохните». Повернув голову к сопровождающим, красногвардеец обратился к ним: «Не сопроводите их?» Солдаты, козырнув и дружно гаркнув «Есть!», пошли набивать животы. Посмеявшись про себя, Шестаков снова сел в кресло. К этому моменту генерал уже налил вкусного пихтового взвара в красивые фарфоровые чашки белгородской фарфоровой фабрики. Предприятие считалось банкротом еще до распада Союза, но с недавнего времени вновь заработало и приступило к работе, начало поставлять фарфоровую посуду не только по России, но и в страны ближнего зарубежья, в том числе в Японию. В стране восходящего солнца обожают продукцию из фарфора, поэтому кухонная утварь этого завода приобрела культовый статус в этой стране. «Ну так, что, чего тебе не дали отдохнуть?» – спросил генерал, раздавив кулаком сушку и махнув ее вторую половинку в чай, насладился круглым мучным изделием. «Пополнение в моем отряде было, аж 2 человека, надо было ими заняться, опять же боевое сложивание. Только вчера закончил, как опять вызывают сюда, прямо к тебе. Кстати, может, расскажешь, по какому поводу вызвали меня и моих ребят?» Услышав вопрос Шестакова, генерал отложил чашку и серьезно посмотрел на своего собеседника. «Да тут задача по твоей специфике. Супер разбушевались. Поначалу мы справлялись. На какую-нибудь ораву взбесившихся мутантов хватало взвода солдат в бронекостюмах. И все, от мутантов мокрого места не оставалось. На крайний случай шли дроны, боевые платформы и артиллерия. И вот до недавнего времени все так и было, но мета-человек объявился какой-то, сильный чрезвычайно, и хитрый сволочь. Притом очень хитрый, чрезвычайно, засад избегает, на колонны с техникой не нарывается, а вот разведотряды и штурмовые группы пропадают только в путь». Красногвардеец присвистнул. Старый ветеран понимал, кто служил в разведке, и тем более понимал, кто служил в штурмовых отрядах. Даже в дореформенной армии разведка всегда выделялась хорошей выучкой и боевитостью. А штурмовые отряды, хоть и являлись нововведением последнего времени, но недооценивать их Шестаков не стал бы. Насмотрелся уже в Таджикистане на них в действии. Закованные в сталь, в свои бронекостюмы, они были неуязвимы, и никакой калибр не мог пробить их. Даже новейшие американские игрушки ничего не могли поделать. Солдатики, как маленькие танки, шли первыми вперед, размалывали джихадистов на мясные брикеты. И сейчас генерал говорит, что один какой-то мутант охотится на них. Насколько же силен охотник, если в жертвы себе записал ребят из штурмового корпуса? Генерал снова прервал тишину и, наклонившись, заговорил: «Алексей, найди его, я тебя прошу. Эта гнида уже 20 моих ребят положила». «Я понял, будь спокоен, Дмитрич. Лучше ты мне скажи, где его искать, и есть ли выжившие после встречи с ним?» «Да здесь он орудует, в окрестностях Линкольна и в самом городе. А по поводу свидетеля, есть у меня один паренек, привезли его недавно. Как раз мне о нем сообщили перед тем, как ты в кабинет ко мне вошел, так что вдвоем сходим и расспросим его. Полчаса спустя, лазарет, светлое пространство заполняли стройные ряды койко-мест, уютные кабинеты и операционные залы. Шумели и пищала медицинская техника и оборудование неизвестного назначения. Медицинский персонал шнырял от одного конца зала в другой, занятые своими делами. Среди медиков были как опытные лекари, так и молодые санитары, готовые выходить на передовую в любое время дня и ночи. Вдыхая запах медикаментов и антисептиков, Шестаков вдруг вспомнил жену и как она также когда-то возилась у себя в лаборатории и госпитале. «Интересно, как они там?» Красногвардеец покачал головой, отгоняя несвоевременные мысли. «Сейчас не время». Они вдвоем с генералом подошли к койке тяжело раненого бойца. Молодой парень был покрыт гематомами, кости конечностей были переломаны, а суставы вывернуты. Вокруг него суетились медики, вводя препараты и останавливая кровотечение, так что с солдатом не было возможности поговорить. Генерал подозвал к себе заведующего лазаретом. «Здравствуй, Виктор». «Ну как он?» Буданов пожал руку мужчине в халате. «Тяжелый, не буду торопить события, но шансов мало. Его нашли на перегоне, вокруг были следы боя. Видимо, опять налетел этот мутант, больше никого в живых не нашли». Вздохнув, доктор достал из кармана халата платок и стал тереть им окуляры своих очков. Генерал спохватился и указал рукой на Шестакова. «А кстати, знакомься, это товарищ Шестаков. Его группу прислали из центра, чтобы разобраться с тем мутантом. А это профессор Преображенский Виктор Викторович». Красногвардеец пожал протянутую руку. «Очень приятно, я много о вас наслышан. Вы знаете, мои внуки, ваши большие поклонники». Профессор радушно улыбнулся. «Я рад. Профессор, я хотел спросить, вот этот парень, он первый, кто остался в живых после встречи с неизвестным нападающим?» Услышав вопрос, профессор немного погрустнел и кивнул. «Да, так и есть. Этот мутант, кем бы он ни был, чрезвычайно беспощаден и не оставляет в живых никого. Каждая встреча заканчивается кровавой баней. Хотя стоит отметить, что несмотря на его силу, каждый бой для него дается с трудом. Это можно понять по большим разрушениям, которые остаются после каждой стычки. В предпоследний раз он напал на группу клонов-штурмовиков. Так вот, победить ему удалось, но пришлось вместе с группой уничтожить целый городок», добавил генерал, поверх слов профессора. «Вам не кажется это странным, почему всех остальных он убил, а боец жив? С ним не оставляли послания или еще чего? Вообще-то вы правы, молодой человек. С парнем была небольшая шкатулка. Мы просветили нутро коробочки сенсорами, и внутри лежал клочок бумаги. Сейчас в лаборатории ее проверяют, вдруг она небезопасна. Должны все закончить с минуты на минуту. Если хотите, можем подождать у меня в кабинете». Генерал и Алексей радушно приняли приглашение профессора и принялись ждать окончания экспертизы в кабинете. По прошествию получаса в кабинет постучались и занесли маленькую шкатулку, размером с детский кулачок. Сама шкатулка была открыта, а внутри лежала маленькая записка. Генерал подцепил серую, грязноватую бумажку и прочел содержимое. Прочитав ее, генерал молча передал ее Алексею. Взяв ее в руки, он начал читать мелкие, исписанные строчки. «Бой закончился. Меня ранило, я притворился мертвым, он не заметил меня. Не говорите маме, что притворился. Это тот мутант, который убивал наших. Выглядит как капитан Америка, щита нет, имеет при себе посох. Костюм расписан под британский флаг. Все, что запомнил. Теряю сознание». Дальше шли каракули и невнятные записи. Видимо, боец уже пытался писать, будучи уже в полубессознательном состоянии. Красногвардеец передал записку профессору и, начав массировать свою переносицу, задумчиво выпалил. «Если я не ошибаюсь и верно понял те приметы, которые обрисовал боец, нам придется надолго задержаться здесь». Профессор начал вчитываться в текст, медленно шевеля губами в такт тексту. Наконец, дочитав, он поднял глаза. «Как капитан Америка? Но кто это может быть? Честно говоря, в этих сумасшедших бегающих в костюмах я не силен». Сказав это, профессор извиняюще посмотрел на красногвардейца. «Извините, Алексей, не хотел вас задеть этим утверждением». Герой на это лишь миролюбиво поднял ладони. «Ну что вы, Виктор Викторович, все нормально, не извиняйтесь. Сам знаю, что многих людей смущают костюмы». И тут же его лицо стало серьезным. «Но мы отвлеклись. Дмитриевич, у меня есть пара вариантов, кто это может быть». Глава 53. Громадный двухэтажный поезд проносился по бесконечной белой равнине на севере России, словно огромный стальной монстр, сбивая комья снега. На фоне беспросветной бури, кидавшей хлопья до небесного свода, он казался таким маленьким. Тем не менее стальная змея ехала вперед, громадный локомотив тащил вагоны за собой, из-за этого казалось, ничто не может остановить его движение вперед. С его огромной массой он разрезал воздух, оставляя за собой лишь вихрь снежных хлопьев. Окружающий пейзаж был внушительным. Небо было белым, как будто над землей нависла сплошная белая завеса, и не было видно границ между небом и землей. Буран, который свирепствовал вокруг, придавал окружающему пейзажу таинственную красоту, отражая ее свежесть и живость. Однако этот жестокий снежный шторм мог запросто снести все что угодно, но не тяжеленный корпус поезда. Он продолжал свой безостановочный поход, настолько жесткий и непреклонный, что можно было подумать, что это живое существо, существо, выдерживающее давление и ярость природы, упрямо идущее вперед. Многочисленные окна, которые украшали поезд, внутри виднелись миниатюрные на фоне поезда человеческие фигурки. Люди прохаживались по вагону-ресторану и распивали напитки, наслаждаясь поездкой трансполярного экспресса. В другом же вагоне жилого типа располагалось еще больше пассажиров. Все же, несмотря на непогоду и ужасный буран, но если ты находишься внутри поезда и в комфортных условиях, от этого путешествия даже можно было получить удовольствие и ощущение уюта. Изредка экзотические названия стоянок и полностью оборудованных станций на маршруте появлялись около массивного фасада поезда, придавая ему еще более загадочный вид. Возле каждой станции можно было увидеть бурную деятельность рабочих и инженеров с техникой и кучей оборудования, которые сгружали с гигантских грузовых вагонов поезда еще больше припасов и ценных посылок. После этого многочисленные караваны исчезали на горизонте в сторону одной из многих строек, развернувшихся в русском Заполярье. На самих станциях тоже велась активная стройка, укрепляя и утепляя ближние поселения, наращивалась инфраструктура. Строились крытые трассы между селениями, адаптированные специально для тундры. Вот уже много часов поезд передвигался вперед, грубый и неповоротливый, вклиниваясь в свои пути, следуя заданному маршруту. Шум и треск его колесного хода сливался с гудением ветра в такой забытой области земли, где эти движущиеся машины казались маленькими и бесполезными, а человек становился их рабом. Но не этот монструозный аппарат, громадный, двухэтажный поезд, который продолжал свою неукротимую борьбу с погодными условиями, преодолевая километр за километром. Это был первый запущенный трансполярный экспресс после стольких лет со времен сталинской стройки. И, как нетрудно догадаться, вот уже несколько дней я являлся почетным пассажиром монструозного поезда, одной из многих, которые были пущены по трансполярной железке.